Глава 9. Остров вынырнул из тумана, грузный, волшебный. Она бежала от смерти, бежала от своей матери, бежала от Жоржа. Устроилась на вилле, хотя до полного комфорта было еще далеко. Натягивала один или два свитера и шла завтракать на террасу в серой хмари, предшествующей рассвету. Следила, как за низкой черной сосной встает день, выглядывают первые лучи, иногда бледно-золотые, иногда белесые, как волос смычка. Потом первые голубые проблески. Потом внезапное, мгновенное, неудержимое половодье света, вырвавшегося из моря. Сначала ее угнетало здесь, на вершине горы, чувство пустоты, уныния, неприкаянности. Жизнь в отеле не дает расслабиться в том смысле, что нужно ежедневно покидать свой номер, двигаться, выходить куда-нибудь, спешить назад, чтобы поспеть к ужину, наряжаться, спускаться в ресторан, здороваться, расточать улыбки. Но она очень скоро обрела удовольствие в чтении своих партитур, погружаясь в это занятие на долгие часы, забывая обо всем на свете, позволяя им расти, как растут деревья или облака или волны. Она вновь научилась обходиться без мужчины, без забот о приготовлении еды, о мытье, об элегантности одежды, о макияже и прическе. Как же приятно было разлечься в кресле, закурить душистую сигарету и закрыть глаза, не боясь, что кто-нибудь будет кричать или тараторить поодаль, а то и подойдет, заговорит, начнет мучить рассуждениями о погоде, о дне недели и времени дня. С кровати ей была видна бухта. Она поставила книжный шкаф и кровать справа от окна. Спинка кровати упиралась в книжный шкаф. Невысокий старый торшер источал приятный мягкий свет, превосходно выполнявший свою задачу. Он не жег голову, не утомлял глаза и позволял спокойно заниматься делом. Книжный шкаф пока пустовал, но в ближайшее время должен был наполниться книгами, заказанными по интернету, распечатками, вырезками. Скоро случится так, что, погрузившись в свою скупую песнь, она увидит бухту и больше не увидит ее. Днем и ночью она будет видеть бухту, но взгляд ее будет обращен внутрь, и она услышит бухту, с которой отныне свяжет ее судьба. Слева стояла вертушка для книг, купленная на базаре в деревне Филосена, и уже забитая французскими и итальянскими журналами, все как один глянцевые, парадные, кричащие, некрологические, политические, ходульные, религиозные, тоскливые. Она ставила на них поднос с чаем. Листья, цветы, горшки, чашки, столы, ветки блестели на террасе, как кристаллы. Здесь она закусывала, вынося наружу поднос с компотницами, кастрюльками, разрозненными блюдцами. Наверное, во всем мире нет ничего прекраснее сияния Неаполитанской бухты. Все благоухало водой и уподоблялось воде. Мелкие неугомонные гребешки, пены вдали, разлив света, садовая земля, вновь и вновь дышавшая прохладой после каждого ливня, после каждого вскапывания, которое разбивало ее на узкие темно-коричневые волны. Она горячо привязалась к этому уголку, дарившему ей ощущение, будто она живет в самом сердце моря. Холила и лелеяла свой сад, боязливо следила, как он оживает от ее забот, цветет, крепнет, расширяется. Вскакивала по ночам от любого шороха, казавшегося ей подозрительным. Считала долгом чести облагородить этот клочок земли, украсить эту узкую длинную виллу. Обсаживала ее цветами, мыла вулканическую стену и все крепче влюблялась в свой дом. В каждую дверь, в каждое окно, в каждую ступеньку, в каждый закуток. И каждая заря умиляла ее. Она переставила широкую белую софу, которую называла кроватью Жоржа, так, что можно было любоваться рассветом. Расстелила в первой комнате у камина огромный старинный ковер, блекло-голубого цвета, купленный за гроши, такой большой, что его и отдавали за гроши. А в кухне перед камином стоял красивый стол в окружении 10 стульев. В воскресенье, в час, когда кончается месса, она позвонила матери, выслушала очередную порцию оскорблений, яростно выключила телефон и начала раскладывать книги, которые привезла на микротакси из почтового отделения в Искья-Порто. Пытаясь дотянуться до верхней полки, чтобы выдворить туда огромный том, посвященный опере, она встала на цыпочки и принялась засовывать его поглубже, как вдруг рухнула на пол. Ее обнаружил пришедший маляр. Она потеряла сознание, и это был не просто обморок. Ей пришлось провести 2 недели в Неаполе в клинике, где лежало всякое злобное старичье и где не с кем было даже подружиться, если не считать врача, Леонардо Родницки, немца и меломана. Жена, которая его бросила, была довольно известной итальянской певицей. Он знал ее, любил ее записи, прекрасно лечил и поставил на ноги. Она осаждала доктора Родницки просьбами о выписке. Ей не терпелось вернуться на виллу Амалия, которую он считал слишком удаленной от цивилизации. В конце концов он разрешил ей уехать с условием, что она снимет на Искье номер в гостинице «Мавры». Хотя бы на короткое время, пока она окончательно окрепнет, сделает дополнительные анализы и пройдет необходимое обследование. И еще он запретил ей плавать одной в бухте. Она приходила на виллу Амалия в дневное время. Электрик и каменщик давно уже кончили работу. Плотник и маляр завершили свои дела. Когда рабочие уходили, она оставалась на террасе и читала. А с наступлением вечера шла в отель, расположенный в сотне метров от ее дома.